Да хорошо это мягко сказано, по 8 мы получили сводки, за удочки нам прилетело еще 8 и здесь как минимум по 13. Тори, у нас есть поговорка про то, что не надо делить шкуру неубитого медведя, 22 литра это надо еще продать. Нормально все будет. Ликер получился восхитительный, чудесный напиток, и пьется легко, и последствий вроде головной боли или там абстинентного синдрома не наблюдается. Сначала мы просто попробовали его, по рюмочке, а когда распробовали, литр улетел сразу. Напились мы короче в дрова, я сразу отлил литр, для приватной беседы со старшим механиком. Надо легализировать наш маленький бизнес-проект по изготовлению рыболовных снастей. Не желая растягивать решение данного вопроса, я прихватил бутылку ликера и прям с утра отправился к старшему механику, благо день был выходным. Доброе утро, старший механик. Какое оно может быть добрым, выходной, а ты приперся, и явно не просто так. Конечно, не просто так, но и не с пустыми руками. Тут я достал пол-литра, поставил на стол. Это что? Начало доброго утра. У вас есть рюмки? Рюмки у стармеха, конечно, были. Старший механик долго принюхивался к разлитому по рюмкам. Не спеша отпил хороший глоток. Сразу видно, что человек с пониманием относится к употреблению. Подержал во рту и проглотил. Доброе утро, Ильгиз. Вот и я что говорил. Сразу по второй. Трикс ходил за закуской. Вторая зашла лучше, чем первая. Причем выпили ее без каких-либо слов. Давай рассказывай, с чем пришел, и что это за волшебный напиток такой. Этот напиток я назвал шоколадным ликером, изготовил по старому семейному рецепту, только для личного употребления. Ну не назову же я его коньяком, не похож он на коньяк, а то что старый семейный, так Ильнур Мустафин мне почти как брат был. Старший механик слушал меня внимательно, я рассказал ему про рекомендации капитана, про возможность увеличения ассортимента, о возможной выгоде. Это да, с государством шутки плохи, надо все по уму регистрировать, получить лицензию. Я бы мог помочь, выслуга у меня уже сверх требуемого, но если честно, увольняться не собираюсь, нравится мне все это, так что извини. А вот человека порекомендовать, пожалуй, есть у меня приятель, он уже года 3 как на пенсии, мужик деловой. У тебя еще есть этот ликер, можем сходить к нему поговорить. Так точно, сейчас схожу. Пол-лира хватит? Хватит, мы по делу идем, а не напиваться. Идти действительно было недалеко, где-то полтора квартала. Приятель старшего механика жил в примечательном доме, он выделялся на фоне коттеджей, поставленных тут и там. Одноэтажный бревенчатый дом, из превосходных оцилиндрованных, крупных бревен, почему-то напомнил мне лесной дом промысловика из моего мира, почему так подумал даже и не знаю. Хороший дом, добротный, что-то в нем есть родное. Уверен, что и человек, живущий в этом доме, тоже хороший. Трик просто открыл входную дверь и как-то по-свойски обтер ноги о коврик. Вошел. В доме внутренних стен перегородок не было, сплошное открытое пространство, на полу ковры, столбы под несущими конструкциями кровли из таких же толстенных бревен, камин, не из кирпича, а из природного камня, а над ним ружье, настоящее двуствольное ружье, горизонталка. Я тоже хочу жить в таком доме. Ранбу, ты где? Кто там еще? Отвик, здравствуй. Ты по делу или как? По делу, вот и парнишка со мной. Парнишку вижу, давайте к столу, я еще не успел позавтракать. Стол был добротный, как и сам дом, из широких отполированных досок. Сели, старший механик представил меня и не просто назвал мое имя, но и охарактеризовал как смышленого головастого, хоть и молодого парня. Было приятно. Выпив по рюмочке, Тори-сан начал разговор. Ранбу, мы к тебе, так сказать, с коммерческим предложением. Ильгиз изготовил пару образцов рыболовной снасти, которые себя неплохо зарекомендовали. Капитан Айзимут с сослуживцами поймал с ее помощью отличные трофеи, а майор Ешато вообще выловил щуку на 27 килограмм. Ролики об этой рыбалке выложены в сети, там настоящий ажиотаж образовался, многие хотят приобрести не только удочки, но сопутствующий инвентарь. Сам понимаешь, открыть магазин им не позволит закон, а ты у нас заслуженный пенсионер, выслуга у тебя полная, да и дело то по тебе, мне кажется, ты у них будешь директором. Как тебе? Видел я эти ролики, занятная рыбалка получилась, врать не буду, и сам задумался о приобретении подобных снастей. А что сам Ильгиз молчит? Как он видит подобное сотрудничество? Уважаемый Ранбу, мы с партнерами думаем, что вам как руководителю предприятия будет выплачиваться 10% от прибыли, да мало, но и работать мы будем, вроде честно, плюс вам все новинки, Мало того, я мечтал о расширении ассортимента. Извините, но я увидел у вас на стене над камином ружье. Подобное я уже держал в руках и думаю, что скопировать данный образец в условиях современной реальности не составит труда даже и простой мастерской. Магазин назвать можно просто «Охотник и рыболов». Мда, жадноватые вы, ребята, но честные, а это уже неплохо. Ружье, откуда ты? Уверен, что на Мике немногие видели такое оружие, а в руках держали и вообще единицы. Что мне скрывать, я поведал свою историю. Под ликер и хорошую закуску мой рассказ зашел на ура. Ранбу соглашался, что дом надо искать, даже где-то сочувствовал, то есть мы пришли к взаимопониманию. Да, дела, ты парень, это, главное, не сдавайся. С твоим магазином я помогу, завтра же регистрироваться и получать лицензию, а ваше дело, делать. Только с ружьем не все так просто, ружье-то скопировать можно, а стрелять чем, не видел я в свободной продаже патронов под него. За весь миг не скажу, но редкость, я думаю, та еще, и патроны сделаем. Глава 15. Может, уже сказался градус выпитого, но появилась какая-то уверенность в своих силах, мы все сможем. Процесс переснаряжения я видел, ничего там сложного нет, стреляная гильза, капсюль, порох, пыжи, дробь, все. Дядька в деревне все это проделывал с легкостью, он, конечно, рассказывал про какие-то американские прессы МЕК, которые в полуавтоматическом режиме позволяют переснаряжать патроны в больших количествах. Подумаем и сделаем подобный. Хорошо посидели. На прощание Ранбу снял со стены ружье, вручил нам. Давайте, ребята, дерзайте, а я помогу, чем смогу. Обратно мы возвращались молча, каждый думал о своем. Наверное, меня пошатывало. Твикто и дело оглядывался на меня, а я бережно нес в руках ружье и неспешно ковылял за старшим механиком. Когда добрались до базы, я поблагодарил старшего механика и отправился к Тори. А во время еще и полудня нет, Ильгиз уже на бровях, смотри, сопьешься. Тори откровенно смеялся надо мной, Гога тоже был здесь. Вот держи, надо бережно разобрать и скопировать. Пожалуйста. Отдал я ружье Гоге, предварительно сняв цевье и отсоединив стволы. Прикольно, в стволах стреляные латунные гильзы, тоже хорошо. Подошел к диванчику, который стоял под навесом, увалился на него и вырубился. Проснулся в сумерках, самогонный аппарат жужжал, ага, вон и струйка течет, работаем. Вспомнил, я же ружье принес. Тори, друг, я же принес ружье. Принес, его Гога в мастерскую забрал, ты велел его разобрать и скопировать. Не велел, а попросил, наверное. Вот именно, что наверное, сначала распорядился, а потом добавил пожалуйста. Ну и чего ты ржешь, я не хотел, пьяный был сильно. С людьми вопросы решал, и перспективы на будущее определял. Помимо рыболовных снастей делать будем еще и охотничье оружие, ножи-самоловы, принадлежности всякие, даже название придумал для нашей конторы «Охотник и рыболов». Да ладно, Гога не обидчивый, с понятием «раз нужно, значит нужно», а с охотником и рыболовом ты серьезно? Серьезнее некуда, и человек подходящий есть, заслуженный пенсионер Ранбу. Кстати, ружье его, прикинь, какой раритет, если с оружием и припасами мы разберемся, представляешь, как бизнес пойдет. Причем, монополистами мы будем на рынке пока. Я скажу тебе, Ильгиз, так, про удочку твою мы тоже сначала подумали, что баловство, а она вон, сколько денег принесла. Твои идеи за неполный месяц принесли нам доход больше, чем полугодовое содержание. Ты главное придумывай, а с реализацией проектов мы поможем. Вот и с этим ружьем твоим, Гога рассуждать не стал, пошел разбирать и копировать. Часа три уже торчит в мастерской. Понял, короче, я побежал в мастерскую, посмотреть, чем там Гога занимается. Слушай, а у тебя здесь водички нет, сушняк мучает. Вон там в стакане, знал, что тебе понадобится, уж больно ты красивый пришел. Заглотив стакан воды залпом помчался в мастерскую, ликер хороший получился, с ног валит, а похмелья нет, сушняк не в счет. В мастерской Гога стоял у стола. На нем лежал большой лист бумаги, на котором он что-то чертил. «Гога, привет, виделись уже?» «А да, что делаешь?» «Копирую детали ружья, по твоей просьбе». «В принципе, уже скопировал. Есть две сложности. Во-первых, с гильзами, там, похоже, использовалась латунь, материал хоть и нередкий, но дорогой. Во-вторых, с деревянными частями, приклад и цевье. Извини, но с деревообработкой я не знаком. Что-нибудь придумаем. Вот по поводу гильз. Скажу сразу, у нас они сначала тоже производились латунные, потом упростили донце, гильзы стали прессовать из нержавейки, а в донце уже вставлять пластиковые трубки необходимой длины и толщины, так сказать, для удешевления. А с деревом, думаю, еще проще будет, проще и некуда, не будет дерева. Сделаем по образцу форму, будем заливать в нее пластик, дешево и сердито. Конечно, не так эстетично выглядеть будет, зато легче. Согласен, с пластиком проще и легче, но с гильзами намучаемся. Нормально все будет, пресс-форму надо только придумать. Делать будем в два захода. Сначала прессом выдавим стаканчик, затем уже из него донца гильзы. Да поначалу будет много ручной работы, но я в тебе уверен, ты придумаешь, как автоматизировать процесс. Ты мне вот что скажи, самым сложным моментом в процессе изготовления патронов это капсюль. Как ты думаешь, есть они в продаже? Даже и не знаю, примерно таких размеров патроны используются в авиации, не таких, конечно, но приблизительно, еле исходить из размера донца гильзы. У нас на МИКе есть оружейные заводы, на которых производятся боеприпасы ко всем стрелковым видам вооружения. Если правильно подойти к данному вопросу, обосновать заказ, то, наверное, продадут. Я тебе не рассказал, я нашел человека для оформления нашего предприятия, и даже название придумал. Охотник и рыболов звучит? Звучит. Тогда с заказом капсюлей будет проще. Может, и гильзы, а может, готовые патроны там можно будет заказать. Гога вот здесь не уверен. Конечно, изготовить нам их смогут, но влетят они в копеечку. А мне и здесь хотелось бы заработать. Ясно. Гога все скопировал на бумагу, подробно описал детали. С деревянными деталями решили не тянуть. Сначала обмазали их силиконовой смазкой, а затем сделали слепок. Я так понял, Гога использовал гипс, но могу и ошибиться. Затем все помыли, собрали ружье. Я хотел поскорее вернуть Ранбу, заодно и поговорить о нашем предприятии на трезвую голову. Когда Ранбу дал принципиальное согласие, я еще был не сильно пьян, а вот дальше плохо помню. Знакомым маршрутом я практически добежал до дома пенсионера, постучался, получил разрешение войти. «Добрый вечер, уважаемый Ранбу, я возвращаю ваше ружье». «Что уже, скопировали или не справились и плюнули?» «Скопировали пока на бумагу, понимание процесса изготовления есть, но также есть и сложные моменты, по крайней мере в части изготовления боеприпасов». А я говорил, что здесь трудности будут. Уважаемый Ранбу, можно просто Ранбу. Так вот, Ранбу, по поводу патронов к ружью, основная сложность это отсутствие капсюлей. У нас есть мысль, как изготовить гильзы патронов, существенно удешевив их. Мой партнер высказал мысль о возможном заказе капсюлей на оружейном заводе, но как вы понимаете, без вас здесь мы не обойдемся. Я понял. Хорошо, я декапсулирую гильзы для образца и прокачусь на завод после того, как решу вопрос с официальной регистрацией предприятия. Огромное вам спасибо. Пока ни за что, у тебя все, да все, я побегу обратно. Возвратившись на базу, Гогу не застал, видимо, он ушел к Тори. Во дворе все было как всегда, мерно жужжал аппарат и из него текла струйка самогона. Тори сидел, уткнувшись в свой планшет, а Гога о чем-то напряженно думал, уперев свой взгляд в пустоту. «Я вернулся. Мы видим, ребят, что-то не так, не наблюдаю в ваших глазах радости перспективы. Да нормально все, устали немного, я вот пока с бочками наигрался, переливая туда-сюда». «Гогу, ты сам напряг, до сих пор не отпускает его». «Гога, друг, о чем задумался?» «А, Ильгиз, да думаю про стволы ружья, какой материал использовать, как обрабатывать, чтобы поменьше материала тратить». Опять же, как стволы друг к другу приварить, ведь необходима достаточная прочность. Вот и сижу, думаю. Гога, не надо их приваривать, стволы спаивают. Если не ошибаюсь, медным припоем, при сварке выделяется слишком много тепла, стволы может повести. Твоя правда может повести, я об этом как-то не подумал, будем паять. Ребят, я вот думаю, а немного ли я взвалил на вас со своими проектами? Если я вас напрягаю, вы меня тормозите. Не так, чтобы много. Просто ты и сам прекрасно знаешь, что у нас есть основная работа, а занимается алкоголем или снастями мы можем только после работы. Одно дело сделать для себя удочку, ну или ружье можно и в мастерской базы, а с тем количеством, которое потребуется для удовлетворения спроса, что делать будем? Капитан Найзи хороший человек, но использовать материалы и оборудование его по сути мастерской, не знаю. Надо что-то решать. Блин, действительно, за пару удочек капитан ничего не скажет, а вот если мы начнем производство, значит, надо идти к капитану. Пообещав поговорить с капитаном, прихватив предпоследнюю бутылку мною изготовленного ликера, пошел к себе спать. Утром встал пораньше, хотел до начала рабочего дня поговорить с капитаном. Как-то не по себе. Мне, он для меня уже многое сделал, а я к нему опять с просьбами, бизнес-предложениями, бутылка еще это. Ай, да ладно, что будет? Подошел к офису, постучался. «Да, войдите». «Доброе утро, господин капитан». «Доброе, давай рассказывай». «Господин капитан, хочу обратиться к вам за советом. Согласно вашим рекомендациям мы нашли человека, который займется оформлением предприятия и соответственно будет выступать в роли руководителя. Теперь остался вопрос производства, не знаю как и сказать, но будет ли уместным производство снастей в вашей мастерской и с вашим оборудованием. Я прекрасно понимаю, что даже у простого молотка есть свой ресурс, опять же мы непосредственно ваши подчиненные, а собираемся заниматься делами не связанными с нашими должностными обязанностями. Не приведет ли наша деятельность к каким-либо проблемам для вас? Думаю, не приведет. Даже больше скажу, чем подчиненные занимаются в свободное от службы время, меня не должно беспокоить, если, конечно, это занятие не противозаконное. За амортизацию оборудования вы мне компенсируете. Как-нибудь договоримся. Все? Вот, господин капитан, небольшой презент. Не понял. Это шоколадный ликер, по старому рецепту моего мира, от чистого сердца. Ну-ну. Кстати, я с сегодняшнего дня в отпуске. А что из этого следует? Правильно, у вас появится больше свободного времени для предпринимательства, но смотрите, никого баловства Трикрар за вами присмотрит. Спасибо, господин капитан. Свободен. Прям камень с плеч свалился, не устаю удивляться, какой хороший у нас капитан. Напарников встречал у ворот с широкой улыбкой. Привет, у меня хорошие новости, я поговорил с капитаном. Он не против того, что мы будем использовать его оборудование и мастерскую, и еще он с сегодняшнего дня в отпуске, по его словам у нас будет больше свободного времени. Будет, будет. Вдруг из-за спины раздались насмешливые слова старшего механика. Доброе утро, старший механик. Выдали мы хором. Доброе, по поводу свободного времени мы еще обсудим, а сейчас давайте на построение. Капитан все официально объявит и поставит задачи. Сообщение капитана не стало для меня и всех остальных новостью. Капитану предоставили отпуск за боевые заслуги и даже путевку на курорт. А так как женщины постоянно нуждаются в ласке, то и техника должна быть обслужена своевременно. Это уже перл, выданный стармехом. То есть мы остались под чутким руководством Твикрара, о чем нам также сообщил капитан Найзимут. Справедливо замечу, немного забегая вперед, что уважаемый старший механик весь период отпуска капитана особо не напрягал. Я с утра наводил чистоту в ангаре, а Гога с Тори недолго зависали с Твиком на складе либо занимались мелким ремонтом, но в основном к обеду мы освобождались полностью. Практически на следующий день после отбытия капитана мне на планшет упало сообщение от Ранбу, что он зарегистрировался в качестве предпринимателя, а также о постановке на учет торгового предприятия «Охотник и рыболов». Как я понял, следующее, чем он займется? Присмотром помещения под фирменный магазин и наймом продавца-кассира. Мы, между прочим, тоже не сидели без дела. Гога занимался заготовками для катушек аж на 20 штук. Я практически наштамповал 80 блесен, благо что дело это не хитрое. Тори мы отправили на свалку за антеннами, то есть удилищами. Перед нами стояла конкретная задача подготовить к продаже 20 комплектов снастей, в том числе и щипцов с подсаками. Не знаю как, но Тори сотворил чудо. Каким-то способом ему удалось найти на свалке и главное вывести с нее 57 антенн. Работа закипела. Тори с Гогой собирали катушки, я ими оснащал удилища. Так ударными темпами мы за 3 дня подготовили 20 спиннингов. Еще день нам потребовалось на подсаки и блесны с крючками. Кстати, о блеснах и подсаках. Исходя из трофеев, с которыми нам уже приходилось встречаться, решили изготовить как блесен, так и подсаков больше, чем спиннингов. Тут, как говорится, два пути: либо увеличивать прочность, либо изготавливать их в большем количестве. Со стороны экономической целесообразности прочность снастей невыгодна, а поломки можно списать на размеры и мощь щук. Тори, кстати, предложил покрывать блесны слегка тонированным лаком, чтобы разнообразить, так сказать. Тоже неплохая идея, краска пульта у нас есть. Как и с красителями тоже проблем не было, также клеили на блесна разноцветные кружечки перед покрытием лаком, короче, изгалялись как могли. Уже на четвертый день Ранбу прислал сообщение о том, что у нас есть помещение и продавец. Упаковав товар в машину Тори, мы все поехали по указанному адресу. Приветствую вас, господа предприниматели. Добрый день, уважаемый Ранбу. Я сначала не узнал нашего партнера, он полностью преобразился, серый с зеленым оттенком френч. Черные лакированные туфли, все те же седые усы и борода, только теперь аккуратно подстриженные. Проходите, вот смотрите. Помещение было небольшим, само торговое помещение было размерами 5 на 8 метров, Здесь уже были витрины и стеллажи. За торговым помещением был также небольшой и складская комната. А зачем нам большая? Нет у нас столько товаров. Быстренько разложив блесна на витрины, расставив спиннинги на стеллажи, задумались о рекламе. Конечно, рекламу нам уже сделал капитан в своих видео о рыбалке и пойманных трофеях, но нахватало как минимум яркой вывески и прочего рыболовного антуража. Я тут набросал эскиз. Это Тори, я взял у него планшет. Прикольно получилось. Между словами «большая щучья пасть», вся надпись, в том числе и «щучья пасть», находилась как бы в овале, образованном двумя крючками. Креативно. Красота, Тори, лучше и не придумаешь. Спасибо. На этом эскизе остановились. Вот так и будет выглядеть вывеска на магазине. Да что там вывеска, сделаем его официальным логотипом предприятия и печатью для документов. Да необычно, овальная печать. А почему бы и нет? Тори сбросил эскиз Ранбу, а тот в свою очередь пообещал все изготовить. Вопрос только в деньгах, на что я без промедления скинул ему 5 штук. Когда транзакция прошла, Ранбу, как бы вспомнив, сказал: «Кстати, Ильгиз, по поводу капсулей, хочу обрадовать, подобные капсули выпускаются, я съездил на завод, оказывается, данные капсули устанавливаются в боеприпасы к какому-то авиационному пулемету, мало того, я прикупил там 1000 штук на пробу, меньшей партии они продавать не хотели, я не поторопился». «Да что ты, конечно нет, это была действительно проблема, дорого обошлось, ты не поверишь, всего в 50 кредитов, эта новость действительно меня порадовала. Капсюли у нас есть, теперь надо заморочиться и сделать гильзу, снарядить ее и опробовать. Но для того, чтобы опробовать, надо еще ружье изготовить. За рыболовный комплект снастей мы установили цену в 5000 кредитов. Да дорого, но нам надо снять сливки с нового товара, только вышедшего на рынок. За блесну отдельно 100 кредитов, за подсак 250. Изготовлением ружья мы занялись сразу по возвращению из магазина. Вернее, Гога приступила и сразу за стволы, пояснив, что это самая сложная деталь ружья. Мы с Тори стали соображать по патронам. Для начала необходимо изготовить 2 пресс-формы для штамповки донца гильзы. Как я понимаю, надо будет 2 формы для отливки вкладышев донца гильзы, которая будет плотно фиксировать трубку, стенку гильзы, а также для отливки пыжа и одновременно контейнера для дроби. Прошлись по комплектующим и материалам для их изготовления. Странно, но проблема встала именно с порохом, оказывается, его не было в свободной продаже, вернее, порох, используемый для снаряжения боевых патронов, считается опасным товаром, вследствие чего на торговлю им наложены ограничения. Глава 16. Слушай, Тори, в снарядах к пушкам танков тоже, наверное, используется порох? Порох, конечно. А ты его видел? Нет. Вот, он там в виде макаронин. И что ты с ним делать будешь? Немного подумав, я предложил: а что если мы его в блендере измельчать будем? Конечно, ножи сменим на пластиковые, на всякий случай, измельчим его и опробуем, как идея. Ну, не знаю, пробовать надо. Пока Тори мудрил с формами под пластиковые детали, мне пришлось отвлечь Гогу. Вот не способен я пока управляться с высокотехнологичным металлообрабатывающим оборудованием. Гога, извини, не мог бы ты сделать пресс-формы для донца гильзы? Подожди немного, сейчас досверлю ствол и займусь. Финальная пресс-форма получилась какая-то сложная, я так и не понял, как она работает. Я просто вставлял стаканчик, полученный первой формой, нажимал кнопку управления прессом, шлеп, и вываливается отличное донце. Гога гений. Тори тоже не отставал. Он выточил форму под вкладыш и пыш-контейнер, точнее, под гирлянды из них. Сама форма выглядела в виде книжки, которая раскрывалась, и в ней получались половинки деталей в ряд. Короче, эту книжку закрываешь, в отверстие заливаешь расплавленный пластик, даешь остыть, раскрыв, у тебя получается гирлянда из пыжей и вкладышей, остается только аккуратно откусить их бокорезом. Также Тори принес пластиковую трубку необходимого диаметра, из которой мы нарезали заготовки, длинной по 80 мм. Встал вопрос о способе закрытия патрона, завальцовывать или закрывать звездочкой. Для массового производства все-таки предпочтительно закрывать звездочкой. Тори взялся и за это дело. Звездочку он изготовил с 6 гранями и небольшой пресс для нее. Тут и настало время волшебства. Вставив в донце трубку, плотно зафиксировав ее вкладышем, установили капсюль. Получилась отличная гильза. Я покрутил ее в руках. Настоящая гильза. Процесс с дальнейшего снаряжения оставили на завтра. Вернулись к Гоге. Он как раз заканчивал пайку стволов. К слову, стволы вышли ничем не хуже оригинальных, вот их заворонить и будет вообще прелесть. На сегодня все, объявил я, завтра будет новый день, и новая интересная работа. Утром на построении старший механик нас осмотрел, улыбнулся чему-то своему и распустил. «А нам что? А нам только это и надо было?» Гога взялся за ружье, вернее за детали спускового механизма, то ли за изготовление форм для литья приклада и цевья, а ваш покорный слуга за гильзы. Быстро их изготовив в количестве 20 штук, я пришел на помощь Тори. Отлив цевья и приклад, отложили их. Следующей задачей, которую я предложил Тори, было изготовление устройства для литья дроби из свинца. Кратко объяснив то, как я представлю литье дроби, Тори принес емкость, какой-то поддон, вмонтировал в него нагревательный элемент, прикрутил 4 регулируемых жиклера, чтобы в дальнейшем не переделывать, если мы захотим изменить размер дроби, побросал в него пластинки, грузики и еще какой-то мусор. Включили, свинец на глазах начал таять, расплавляясь. Вот уже первые капельки свинца начали падать в жестяную банку с водой. По-хорошему дробь надо катать по наклонной плоскости, типа ровная круглая дробь нормально скатится по прямой, а кривая сыплется по краям, но нам не до этих изысков, в настоящий момент нам бы получить хоть что-то напоминающее дробь, и мы ее в как раз получаем. Порох я измельчал сам, сложил макаронины, закрыл крышкой, нажал кнопку старта, мысленно досчитав до 3, я выключил блендер. Мне сложно сказать, удачно ли получилось, в порошок я перемалывать не стал. Слышал, что слишком мелкие гранулы пороха плохо горят, что-то там из-за кислорода, да и от пороховой пыли случались возгорания и прочие несчастные случаи на Казанском пороховом заводе. На вид как крупная соль, только серая, так вот навеску я стал делать такую, дроби по 28 грамм. А с порохом решил немного поэкспериментировать, разделил гильзы на 2 партии, в первые 10 засыпал 1,5 грамма пороха, во второй десяток 2 грамма, делал все не спеша, ставил на свой планшет мерный стаканчик, обнулял весы, ссыпал в него порох, стараясь быть точным до сотых грамма, далее пыш, контейнер и дробь. Вот с закрытием патрона звездочкой пришлось помучиться, первые 4 вышли неказистыми, кривые звезды, ладно хоть дробь не высыпается. Потряс патрон, прислушался, дробь в контейнере бултыхается, выстрелить он, конечно, выстрелит, но это брак, попробую дроби насыпать 32 грамма, уже лучше и звезда получилась, и дробь вроде плотненько лежит. Дело пошло, пометил первые 4 патрона маркером 28 дробь 1,5, и так далее, 32 дробь 1,5, 32 дробь 2. Я так увлекся этим процессом, что даже не сразу обратил внимание на слова Гоги. «Готово, я собрал это ружье». И действительно собрал. «На Ильгиз посмотри». Взял в руки, вес вроде такой же, как у оригинала. Потряс, шата тоже нет, стволы прилегают к полотно. Приложился, нормально в руках лежит, только рукоять скользкая, надо подумать о насечках, но это позже можно сделать. Хорошая работа. Ага, мне тоже понравилось. Патроны я снарядил, так что можно испытывать. Когда? Это уже Тори. Да хоть сегодня, рабочий день еще не кончился, можно отпроситься у старшего механика и ехать. Конечно, пришлось ему все рассказать и показать. Старший механик немного подумал и согласился нас отпустить, но с одним условием: он тоже будет присутствовать при испытании. Я за вас, балбесов, отвечаю перед капитаном, присмотрю, чтобы вы не набедокурили. Пока я собирал бутылки, банки и прочий хлам для мишеней, Тори подогнал свой автомобиль к воротам. Твик оглядел транспортное средство Тори, даже вокруг обошел. Сам балбес, и машина такая, она хоть ездит. Так точно, колеса крутятся. Ты мне еще пошути здесь. Ладно, поехали, до темна надо успеть. Приехали мы на наше любимое место у АМИ. Гога быстренько расставил импровизированные мишени на дистанции 30 метров. Все были возбуждены. С вашего позволения я первый опробую. Давай, Ильгиз. Только смотри аккуратно. Достал первый патрон 28 дробь, пороха 1,5, вставил в левый ствол, приложился, хлоп, выстрел. Бутылка, в которую я целился, разбилась. Ура, попал. Тори действительно радовался за меня и наш общий успех. Если честно, я тоже обрадовался. Работает. Отдача не сильная, переломил, инжектор сработал штатно, вставил в правый ствол патрон 32 дробь 1,5, бах, попал в жестяную банку. Ильгиз, дай нам пострелять. Еще один выстрел, надо протестировать более мощный патрон. Достал 32 дробь, пороха 2 грамма, зарядил, бабах, бутылка, в которую целился, так и брызнула осколками. А во, здесь отдача уже серьезная, блин, синяк на плече, наверное, будет. Расслабился, плотнее надо прижимать приклад. Тут уже не выдержал Гога. Ильгиз, ты это, не жадничай. Все, все держи. Как малые дети, еще обидится. Отдал ружье Тори, выдал ему два патрона с навеской 1,5 и 2 грамма пороха. Он зарядил ими сразу 2 ствола, прицелился, выстрел и сразу 2-й. Точно ребенок, дай еще пару патронов помощнее. Дал, а куда мне деваться? Тори их отстрелял и передал Гоге. Ему я тоже протянул 2 патрона с разными навесками. После выстрелов он просто светился. Улыбка на его лице расширялась все больше и больше. Старший механик, будете пробовать? Давай. Достал 2 патрона, показал, как заряжать, как держать ружье. Стармех прицелился, выстрелил навеской 1,5 грамма, постоял затем 1-2 граммами пороха. Еще, разные, даже как-то приказным тоном, отдал еще 2, еще, с 1,5 грамм пороха. Похоже, Твик втянулся, он отстрелял 8 патронов. У меня остались 3 сделанных мною первыми. Остались еще патроны, да старший механик, еще 3 с малой навеской пороха и дроби. Давай 1, выстрел. Мда, слабоват. Пока мы собирали мишени, вернее то, что от них осталось, ребята делились впечатлениями. Гога, отличное ружье у тебя получилось, и в руках лежит удобно и прицеливаться легко, только с патронами не все ясно. Ильгиз, зачем ты сделал разные? Затем, чтобы испытать отдачу. Ладно, ты парень здоровый, тебе дай двойной заряд, с тобой ничего не случится, а вот если пожилому человеку, ему некомфортно будет. Надо думать о потребителях, опять же большая навеска увеличивает нагрузку на оружие, оно раньше выйдет из строя. Ясно. А в целом как тебе оружие? Оружие хорошее, немного поработать над дизайном, заворонить стволы, пластиковые детали тоже в черный цвет делать надо, сделать насечки на цевье и рукояти для более уверенного хвата. А так очень даже хороший экземпляр. Одобримс, что значит заворонить? Не первый раз слышу от тебя это слово. Гога, это у нас так называется химическое чернение, применяемое к огнестрельному оружию. Вот представь, все ружье будет глубокого черного цвета, клейма и курки золотого, а, красота, и выставить его в витрине на ярко-красном фоне, да его с руками оторвут. Красиво должно получиться, сделаю я черное, и в пластик черного красителя добавим. Вы вон посмотрите на Твика, он ружье из рук не выпускает, понравилось оно ему. Давайте закругляться со сборами, мне еще над воронением подумать надо. Я, конечно, не забыл про стреляные гильзы, их еще не один раз переснарядить можно. Возвращались мы не поздно, каждый думал о своем. Я о патронах, Гога об стволах, Тори рулил, улыбаясь чему-то своему. А Стармех, даже когда приехали, не расставался с ружьем. Парни, что за ружье хотите? Да что вы, старший механик, если вам нравится, забирайте. Так ведь, Тори, Гога? Конечно. Спасибо, ребята, вот порадовали старика. А с патронами что? С патронами, извините, пока не очень, готовых нет, и процесс по снаряжению трудоемкий. Может, я чем смогу помочь? Уверен, что вы, старший механик, сможете и помочь, и подсказать чего. Ладно, завтра с утра посмотрим на ваш трудоемкий процесс. Свободны. Хоть рабочий день и кончился, но я намеревался после ужина заняться изготовлением гильз. По словам Гоги, он примется за изготовление стволов. А Тори сказал, что нехорошо забрасывать наш алкогольный бизнес, он уже приносит неплохие деньги, и мы с ним согласились, напутствовав его рекомендациями по точному соблюдению технологий, отпустили Тори домой. Утром на построении старший механик сразу поставил задачу по совершенствованию технологического процесса. Четко определил роли: Гогу делать металлические детали, Тори пластиковые, учитывая, что с пластиком хлопот меньше. По изготовлении 5 комплектов Тори должен присоединиться ко мне и Твику, так сказать, в усиление. Возражений не поступило, даже когда старший механик поставил задачу по изготовлению сегодня 5 ружей. Ты, Ильгиз, давай показывай, как и что тут у тебя со снаряжением патронов. И я ему показал, достал новую гильзу, сделанную мною вчера, показал, как установил капсюль, отмерил пороха 1,5 грамма, пыш-контейнер, дробь. Как, слегка надавив ручным прессом, сформировал звезду, поменял форму на прессе и окончательно закрыл патрон. Трудоемко, надо автоматизировать, констатировал старший механик. Ты иди помоги Тори, а я прикину, что здесь можно сделать. Твик достал большой лист бумаги, разложил на столе, и принялся на нем чертить что-то. Тори, вот головастый парень, чтобы не переделывать форму для литья, взял кусок тонкой металлической сетки, ножницами нарезал ее на кусочки и припаял прям к форме, тем самым образуя насечки в необходимых местах. С пластиком вообще отдельная история, оказывается, Тори просто собрал мусор, пластиковые бутылки, канистры, упаковки от ИРП, короче, полный хлам, забросил это в специальную печь, сыпанул в нее реагента и все. Пожалуйста, заливай в любую форму, к Кстати, поэтому пластик на первом ружье имел такой неопределенный серый цвет. Теперь же он в печь добавил изрядную порцию черного красителя. Что интересно, в печи имелся своеобразный миксер, то есть в расплавленную пластиковую массу опускался манипулятор и перемешивал до однородной массы. Немного подождав и убедившись, что красителя достаточно, Тори подставил по специальный кран форму. После наполнения формы пластиком он прикатил большой баллон с сжижением азотом. Присоединил к нему армированный шланг, направил на форму, струя жидкого газа обдала форму. Во, готово. Он раскрыл форму, подцепил залитки и вынул. Получившиеся детали окунул в бак с водой, заранее приготовленный, и отложил на стол. Проделал эту операцию еще 4 раза, так что до обеда все было готово, по крайней мере, с пластиком. За это время Гога выточил все 10 стволов и даже приступил к пайке. После обеда Стармех распорядился Гогу на изготовление деталей автоматизированного пресса для снаряжения патронов, Тори направил на изготовление спусковых механизмов ружей, а ваш покорный слуга на изготовление гильз. Если быть откровенным, мне нравится такая монотонная работа. Сначала прессовал стаканчики под донце, затем уже из стаканчиков донце гильзы вставлял трубки, ручным прессом впихивал вкладыши, им же запрессовывал капсюли. Работа понятная, попутно оптимизировал процесс, стараясь совершать как можно меньше манипуляций, ускоряясь. За 4 часа работы сделал 140 гильз, вроде приличное количество, а если прикинуть, то нам четверым на пару часов пострелушек. Ну и гильз сколько сделал? 140 штук. Нормально, но и здесь надо автоматизировать, несерьезно получается. Старший механик согласен со мной, несерьезно. Ладно, давай до завтра. Завтра соберем пресс для снаряжения и заодно подумаем, как упростить изготовление гильз. С поставленной задачей не справились, ружья не сделали. Я пересмотрю цепочку работ еще раз. С этими словами Тарик нас покинул, а мы даже и не подумали расходиться. Я продолжал собирать гильзы, Гога вернулся к стволам. Увлекшись, чуть не пропустил сообщение от Ранбу. Тот писал, что сегодня продал 4 комплекта снастей, пошло дело. А как ему не пойти? Тори под видео капитана о рыбалке выложил ссылку на простенькую страничку в сети нашего магазина, на которой был указан точный адрес, ассортимент и цены. 4 комплекта – это 20 тысяч кредитов, хорошо, очень хорошо. Гога сейчас отписался Ранбу, сообщает, что сегодня продали 4 комплекта. Я понимаю, что ты занят, но надо сделать еще как минимум 4 спиннинга. Сам понимаешь, это деньги, которые уже к нам идут. Не знаю, как по поводу ружей и охоты, сам не охотник, не представляю, будет ли у миксов желание охотиться или просто стрелять, но рыбалка уже пошла. Я понял, не дурак, и я помогу, уже освободился. Мы втроем сделали 5 комплектов, об этом я отписал Ранбу, на что он ответил, что утром заедет и заберет. На этом мы решили закончить рабочий день, вернее ночь. Уснул без задних ног, утром чествовал себя разбитым, видимо, эта монотонная работа дала о себе знать. Перекусил, помылся, оделся, настроения не было. В ангаре уже все собрались, даже Ранбу приехал, Гога передавал ему изготовленные ночью снасти. «Привет, доброе утро, Ранбу, вы уже?» «Да, заехал пораньше, заберу товары, как раз успею к открытию магазина. Вчера почти перед закрытием по сети поступил предварительный заказ на 1 комплект. Как у вас обстоят дела?» «Нормально, изготовили опытный экземпляр ружья, произвели пробный отстрел. Результат вполне удовлетворительный для дальнейших испытаний, передали уважаемому старшему механику Трикурару. Претензий к экземпляру нет, если только с эстетической стороны, но и об этом мы уже позаботились. Общими усилиями налаживаем линию по производству патронов. Вручную было снаряжено 20. Их отстрел показал, что выбранные нами материалы соответствуют техническим характеристикам. Планируется производить патроны с 2 навесками пороха в 1,5 грамма и в 2 соответственно. По размеру дроби еще не совсем определились, предположительно дробь размерами в 2,5 мм и в 4, вполне удовлетворят спрос как по охоте на птицу, так и некрупную дичь, таких как заяц, лиса. Также имеет смысл изготовление крупной дроби, точнее картечи размером в 8,5 мм, на крупных копытных имеет смысл делать пули для начала просто шар, подкалиберный. Смотри, как у вас все серьезно. Молодцы, тогда я жду от вас ружья и патроны. Всего вам доброго. Мы попрощались с Ранбу, вот я загнул картечь пули, хотя почему нет. Глава 17. Нормально ты ему по ушам наездил. Не ездил я ему по ушам, Тори действительно нужен выбор в боеприпасах, вот сам подумай, Утку крупной дробью да с увеличенным зарядом пороха стрелять не будешь, а если попробуешь, то убедишься в том, что только перья от нее останутся. Сам же видел, как бутылка брызнула осколками при выстреле мощным зарядом, так и лису мелкой дробью не стреляют. Подранишь животное, только ее измучаешь ранами, да и себя ее поисками негуманно короче. Так и со всеми остальными боеприпасами. Вот что я придумал, гильзы с зеленым пластиком будут выступать у нас в качестве нормальных обычных патронов как с дробью, так и с пулями, а гильзы красного цвета как бы магнум, усиленный заряд на дальние выстрелы и крупного зверя, и цена соответственно будет разная, патроны магнум процентов на 20 дороже. Ты прям коммерсант, вон какой бизнес-план придумал. Проходя мимо, сказал Стармех: «Доброе утро». «Доброе, приступаем к работе, нечего лясы точить. Гога, что у тебя со стволами?» «Два готовы, осталось спаять еще три». «Хорошо, ты Тори закончил со спусковыми?» «Так точно». «Молодец, значит направляешься на сборку и отладку пресса. Гога, заканчивай со стволами и собирай ружья». «Что по гильзам?» «170 штук». «Неплохо, но мало». «Расслабься, в этом нет твоей вины. Ручной труд малоэффективен при массовом производстве. У меня есть определенные наметки по автоматизации процесса производства гильз, но это после пресса. Все равно пока занимаешься гильзами». «Так точно, заниматься гильзами. До обеда я сделал не больше 100 штук, пересчитывать не стал. После приема пиши, настроение немного улучшилось, напряжение в мышцах пропало, так что вернулся я к своему занятию с удовольствием, но тут меня отвлекли. Ильгиз, неси гильзы и все остальное, пресс будем испытывать». По всей видимости, Стармех с Тори наконец сподобились довести до ума пресс. Выглядел он впечатляюще: наверху две банки под порох и дробь, 6 насадок по кругу под разные операции. Будем посмотреть. Старший механик начал демонстрацию. «Вставляем сюда гильзу. Так, а они у тебя, Ильгиз, что все капсулированные?» «Так точно, я готовил их под снаряжение». «Не беда, вставляем в следующие». «Старший механик, у меня есть старые уже стреляные гильзы, может их принести?» «Точно, неси». «Вот, вставляем в первую позицию, нажимаем педаль электрического привода пресса, смотрите, гильза обжимается одновременно, избавляясь от использованного капсюля, переходит на следующую позицию, вставляем в первую следующую гильзу, на второй позиции устанавливается капсюль и переходит на третью, где в гильзу засыпается порох и вкладывается пыш-контейнер, на четвертой позиции засыпается дробь, далее на пятой формируется звезда, а уже на шестой окончательное запечатывание патрона и контрольный обжим, затем по направляющей скатывается в специальный латок подготовые патроны. Все, что требуется от оператора этого пресса, установить гильзу стрелянную или новую и вложить в специальный держатель пыш-контейнер. Вы волшебник, старший механик. Когда первый готовый патрон скатился в лоток, Твик его осмотрел и сделал замечание. По всей видимости, элемент пресса, отвечающий за формирование звезды, необходимо доработать. Из-за его жесткого фиксирования пресс сформировал новую звезду, что не очень красиво выглядит и приведет к более быстрому выходу из строя гильзы. Думаю, надо сделать его свободно вращающимся. В этом случае он сам найдет положение ранее формированной звезды и сформирует ее снова на старом месте, а на снаряжение новой гильзы это никак не повлияет. Здорово, вот варит у Стармеха башка, вот бы он еще и с самой гильзой что-нибудь придумал. Старший механика, вы не посмотрите, как можно автоматизировать процесс изготовления гильз. Я уже посмотрел и даже разработал схему. Думаю, сегодня до конца рабочего дня мы ее реализуем. За реализацией схемы я наблюдал со стороны. Меня к сборке линии Твик не привлек как не имеющего достаточной квалификации на работах со сложным высокоточным оборудованием. И я несколько не обиделся, наблюдать за этим действом было очень интересно. Гога все время что-то точил, резал, варил, подгоняя детали друг к другу. Тори занимался электрикой, электроникой и прочими сопутствующими делами. Паял какие-то контроллеры, монтировал блоки, и старший механик всем этим руководил. Как он и обещал, к концу рабочего дня закончили и линию по производству гильз. Тори приволок целую бухту пластикового шланга. Я так понял, он его и использовал для изготовления первых гильз. Заправил в устройство по нарезке. Гога взял лист нержавейки примерно метр на метр, закрепил его в специальном манипуляторе. «Ну что, готово?» «Да, старший механик, запускаю». Манипулятор двигал лист металла, подставляя под пресс все новый участок листа, из которого вырубались и прессовались стаканчики. Далее они попадали под второй пресс, где превращались в донце гильзы, выплевывались на ленту конвейера, проворачиваясь. Подставляясь под установку пластиковых стенок гильзы, финалом выступал третий небольшой пресс, который впрессовывал вкладыши, фиксирующие те самые стенки. Охренеть. Больше я ничего выразить не смог. С такой линией мы действительно завалим магазин патронами. Ну как, это волшебство. Учитесь, пока я жив. Ладно, занимайтесь. Когда Стармех ушел, я спросил у Тори про бухту пластикового шланга. Тори, этот шланг откуда? Со склада, я его сразу приметил, он отлично подходил под нужный нам диаметр, причем он имеет хорошую память. То есть, если этот шланг не сильно гнуть, он выпрямится. Мы его используем для закачки топлива, если заправщик сломается, кстати, это случаться нередко. Приобрести его несложно, он есть в любых количествах в военторге, в том числе и красного цвета. Так что все по твоей схеме эти зеленые у нас будут обычными, а бухту красного шланга для патронов Магнум мы хоть завтра купим. С листами металла тоже все просто. У нас на складе есть хороший запас, но если что, их там же в военторге можно прикупить. Короче, мели пороха побольше, за свинцом на свалку можно хоть сейчас смотаться. Так и сделали, разобрали 4 снаряда, вынули порох, и я приступил к его измельчению. Запустил плавку свинца. На свой страх и риск, после того, как Тори и Гога уехали за свинцом, включил линию по изготовлению гильз. Перед этим отписался Ренбу, чтобы он договорился о приобретении еще 3000 капсулей. Конечно, опасался, что что-то пойдет не так. Закрепил лист, как это делал Гога. Шланг был уже заправлен. Раньше я не обращал внимания на шум, который издавала линия. Теперь же он меня напрягал. Не тратя время зря, также включил печь с пластиком и достал форму под вкладыши и ПЖ-контейнеры. Конечно, был небольшой их запас, но такими темпами он быстро закончится, по крайней мере, вкладыши. Практически бегом я притащил бочку с холодной водой для охлаждения формы, залил в форму пластик, охладил в ванне. Азот — это, конечно, прикольно, уверен, что Тори его использовал скорее из хулиганских побуждений, получилось не хуже, чем у него. Подкусывал вкладыши прямо на пол с пыжами, позже разберусь. Залил форму снова, успел сделать еще пару заходов, как линия встала. Линия была оборудована необходимыми контроллерами, которые четко следили за расходными материалами. В данном случае лист нержавейки был использован полностью, требовалось установить новый. Я закончил откусывать третью партию отливок, быстро собрал с пола вкладыши и, не сбавляя темпа, побежал к линии. Не знаю, что на меня напало. Видимо, хотел доказать ребятам свою полезность. Последнее время из-за моих идей им много доставалось. Зарядив вкладыши, взялся за новый лист, также установил его, нажал кнопку пуска и снова вернулся к форме для литья. С одного листа металла выходило 256 донцев, в итоге вышло 512 гильз. Так как ребята еще не вернулись, стал готовить ПЖ-контейнеры, обкусал их, сложил в коробку. Ну, поехали. Первая гильза обжалась, дальше капсюль, порох, вставляю пыш-контейнер. Так и пошло: левой гильзу, правый пыш, ногой педаль привода. Вот уже скатился первый патрон, не поленился, достал его. Красивая звезда, ровненькая гильза, все плотненько, как заводская. К моменту приезда ребят я наклепал, судя по счетчику, 84 патрона. Мы вернулись. Ничего себе, у тебя тут производство полным ходом идет. Ты посмотри, Гога, сколько гильз он успел сделать и когда успел. Отключили все оборудование и пошли отдыхать, завтра продолжим. Утром я не утерпел, встал еще раньше и сразу за пресс. Подсыпал пороха под завязку, также дроби, сел, гильза пыш, гильза пыш. Когда в мастерской появился старший механик, счетчик показывал 243 готовых патрона. Доброе утро, Ильгиз. Ты что, всю ночь работал? Никак нет, просто встал пораньше. А гильзы когда успел? Еще вечером. Скорее ночью, не злоупотребляй работой, отдых тоже нужен организму. Да я, не сильно, если честно, мне это дело по душе. Звук скатывающегося патрона радует сердце. И действительно радует, вот только не определился с ценой. С себестоимостью более-менее ясно, по сути только работа, металл со слов Тори недорого, также и шланг, свинец вообще бесплатно со свалки, пластик отходы. Для начала выставим по 30 кредитов за штуку, это обычных, Магнум за 35, тяжело пойдет, скинем цену. Пришли и ребята, что интересно, без слов принялись за работу, Гога за новые стволы, Тори за пластиковое литье. Вроде литье не сильно хлопотное дело, вернее, я так думал раньше, но, попробовав сам, оценил. Сами формы были металлические. Сначала смажь их силиконом, чтобы пластик не сильно прилипал к форме. Залей пластиком. Температура, к слову, будь здоров, Как нечего делать, обжечься можно, остуди, опять ворочай эти формы, раскрой, достань полученные детали, опять смажь и залей, и так по кругу. После обеденного перерыва я пошел помогать Торе с литьем, я отрезал, откусывал полученные детали, раскладывал их по коробкам. Когда мы закончили, получилось еще 5 комплектов для ружей, и по 600 вкладышей с пыжами. Аккуратно загрузив вкладыши в линию производства гильз, установил лист и запустил установку. Тори принялся ударно-спусковые механизмы оружий. Когда рабочий день закончился, Тори подсел ко мне. Вчера ко мне заезжал тот бармен, забрал весь товар, заплатил больше 28 тысяч. Деньги серьезные, что с ними делать будем? Пусть пока у тебя полежат. Кстати, как там ректификационная колонна работает? Нареканий нет, все нормально, просто меня смущают такие большие деньжищи, столько сразу у меня никогда не было. Учти, что это только начало, вот представь, мы наделали 500 патронов, это по сотне к ружью. Выставим ружья по цене 7000, а каждый патрон по 30 кредитов, потенциально 50 тысяч. Но для начала надо придумать пиар-акцию, вроде нашей рыбалки, устроить пострелушки, заснять и выложить в сеть. Да неплохо было бы, вот только здесь без капитана никуда. Действительно, видео со стреляющими механиками не тот уровень, на который я рассчитывал. Для начала необходимо заинтересовать элиту, а там, мода на такое занятие распространится на все уровни. Как по заказу в конце рабочего дня приехал капитан Найзимут. Не ждали, а вот он я. Добрый день, капитан, рады вас видеть. Так а это что? Капитан обратил внимание на кардинальные изменения в мастерской. Старший механик поспешил все ему объяснить. «Господин капитан, это наши ребята развернулись со своими придумками, вот посмотрите». Трик достал готовое ружье, не свое, а новое, черные стволы, приятный пластик того же цвета. «Вот, оружие для охоты, ребята сами изготовили его, это линия для производства гильз. Здесь непосредственно производится сборка патронов». Старший механик подвел его к прессу, от которого я не успел убрать коробку с 500 патронов. Поверьте мне, капитан, действительно занимательная штука, мы выезжали за город, опробовали опытный экземпляр. Патроны для ружей, производятся теперь в достаточном количестве. Простое в обращении, весьма эффективное на небольшой дистанции, комфортная отдача. В общем, неплохое ружье получилось. Капитан осмотрел ружье, взял патроны. Надо пробовать. Поехали постреляем. А мы были только за. Я отсыпал патронов на глаз, сотня не меньше. Закинул коробку в салон на пол, ничего, полежит у меня в ногах. Капитан вцепился в ружье, видимо, новая игрушка пришлась ему по душе. Старший механик сел за руль грузовика, перед этим положив в кузов тщательно упакованный сверток. Могу предположить, это его экземпляр ружья. Пока мы расставляли мишени, на этот раз обошлись без бутылок, не камильфо собирать осколки. Старший механик показывал, как заряжать и разряжать ружье, как прикладываться для стрельбы и минимизации отдачи. Тори установил столик, а я водрузил на него коробку с патронами. Капитан зарядил ружье, прицелился, выстрел, второй. Канистра после первого попадания подскочила, и тут же по ней второе попадание, которое отшвырнуло ее метров на 10. Поздравляем, сразу видно мастера. На капитана было приятно смотреть. Он горделиво задрал подбородок, осмотрел нас. Сразу видно, слова старшего механика зашли куда нужно. Интересный образец оружия. Достал стреляные гильзы, снова зарядил. Повторил тот же фокус с двойным попаданием. Одобряю, хочу такое. Оно ваше. Я ответил за всех, уверен, что мои партнеры со мной согласны. Дальше капитан со старшим механиком просто стреляли по мишеням. Отстреляв больше половины привезенных патронов, капитан распорядился закругляться. Уже на базе он спросил про количество готовых ружей. «Ильгиз, сколько ружей готово? Почему меня?» «Да потому что...» Он сразу понял, чья идея, и что Гога с Тори просто помогали с ее реализацией. 5, включая ваши, завтра будут готовы еще 5. На сегодняшний день все их детали мы сделали, осталось просто собрать». «Хорошо, я хочу собрать своих друзей на рыбалку, тем более майор Еша обещался проставиться там и продемонстрирую новинку». Следующий день, действующие лица те же, да и место встречи не изменилось. Поздоровались, Дроб даже полез обниматься. Капитан Найзи после 5 капель за встречу стал демонстрировать новое приобретение. Сразу отмечу, что и оно вызвало у гостей острый интерес. Стреляли с аппетитом, майор Еша опять отличился, подстрелил чудом заблудившуюся утку. Она упала посреди реки Омь, так как ни лодки, никакого другого плавсредства поблизости не было. пытались зацепить ее блесной и спиннингом вытащить, вследствие чего было поймано две здоровенные щуки, но и утку достали. Расставались в очень хорошем настроении. Майор Еша не упустил случая, высказав желание приобрести новинку, да и остальные офицеры были за. Размещенный в сети ролик про стрельбу и попутную рыбалку набрал достаточно много просмотров и комментариев. Капитан в качестве рекламы лично указал магазин «Охотник и рыболов», где можно приобрести сами ружья и патроны соответственно. Уже на следующий день Ранбу сообщила как минимум 4 предварительных заказах на ружья. У Ранбу, похоже, открылось второе дыхание. Мало того, что он занимался продажей наших снастей, так он сам расширил ассортимент магазина. Конечно, без меня не обошлось. Так вот, одним вечерком он пригласил меня, скажем так, на барбекю во дворе своего дома, для разговора по душам. Разговор действительно был по душам, вернее, холодное светлое пиво под хорошо прожаренное мясо мне был по душе. Глава 18. Много чего осуждали, перспективы развития, мои планы на Мике, врать я не стал, незачем. Ранбу человек простой и прямой, задает прямые вопросы и ждет на них соответствующие ответы. Ранбу, ты извини, но не вижу я будущего на Мике, не военный я. Да вот так работать дай подай, иди нафиг не мешай, я еще могу, а вот к примеру стать водителем танка, не знаю, вряд ли получится, тем более летчиком или моряком. Домой я хочу, к маме с папой, братишку хочу увидеть, вот так же посидеть с друзьями. Понимаешь, как не понять, все верно что ты говоришь, семья это главное, но в данном случае, ты не знаешь где твой дом, да даже если узнаешь, где взять транспорт и людей способных им управлять. Ведь ты не думаешь, что вот так просто сам сможешь сесть за пульт управления и припеваючи лететь домой. Почему нет, на земле даже медведи учат ездить на мотоцикле, чем я хуже тех медведей, научусь. Как говорила мне классная учительница Татьяна Васильевна, проблемы надо решать по мере их поступления, этим я сейчас и занимаюсь. Выжил, устроился на работу, построил определенные отношения с сослуживцами, заинтересовал в себе руководство. Организовал дополнительный заработок. Как только укреплюсь финансово, двинусь дальше, буду искать пути выхода в космос, да не сразу, возможно устроюсь экспедитором в транспортную компанию, еле все пойдет удачно с нашим предприятием, возможно сам обзаведусь транспортником, буду независимым перевозчиком. Опять же пираты, они же тоже люди, люди которые возможно обладают информацией о моем мире. А как мне известно, информация – это товар из-за специфичности весьма дорогой. Боюсь показаться тебе неким беспринципным дельцом, но основная проблема для меня сейчас – это деньги, вернее не сами деньги, а планы, которые я хочу реализовать, и для этого мне потребуется много денег. Как-то так, на мои слова о пиратах Ранбу так-то скривился, сам не замечая, выдавая свое отношение к ним. Чтобы не обострять, я сменил тему. Ранбу, я это, вот что подумал. Чтобы немного разнообразить ассортимент магазина, может продавать также экипировку для рыбалки и охоты. Вот сам посмотри, вышел ты на берег реки, а там всякой кусачей мошкары видимо-невидимо. А мы раз и, скажем, панаму им предложим с подшитой к полям москитной сеткой, или вот, болотные сапоги до самых бубенцов. Не всегда удобно с берега ловить или не очень далеко получается блесну забросить. А в этих сапогах можно в реку глубоко зайти. Для охотников на обычный ремень нашить как бы кармашки под каждый патрон, если постараться и выглядеть будет серьезно. Или же, вот точно, нож охотничий, типа Бауи. Сразу нарисовал на салфетке эскиз, Ранбу только хмыкнул. Да, понимаю, функциональности в нем не очень, зато антураж. Каждому охотнику он будет просто необходим. Как тебе это объяснить? У охотника само по себе складывается соответствующая психология, оружие, добыча, мужественность, хрен до колена, и чем нож будет грубее и больше, тем лучше. Обувь специальную заказывать с защитной расцветкой и агрессивным протектором, плащи-накидки, чехлы для оружия и спиннингов, палатки, портативные газовые печки, что-нибудь из арсенала спецназа, для выживания в дикой природе, надувные лодки. Конечно, их можно купить и помимо нас. Но у нас все это сразу, так скажем, заодно, и главное не забывать наклеивать наш фирменный знак. Отличная идея, спасибо. С Ранбу легко иметь дела, как я говорил, он человек простой, наверное, поэтому мы с ним поладили. Шли дни, удивительно, как мы справлялись со всем этим. Днем работа с танками капитана. Это он только поначалу дал нам расслабиться, точнее отвлекаться на свои предпринимательские дела, но потом, видимо определив, что мы достаточно наработали для ассортимента магазина, закрутил гайки. Сам активно воевал, вследствие чего и нам доставалось. После работы бежали на производственный участок, как мы его обозвали, угол в мастерской капитана. И на том ему огромное спасибо, и не только, лично для него изготавливали патроны с пулями, картечью, блесна на спиннинг, различных расцветок. Также для него через Ранбу заказал ремень-патронтаж, здоровенный нож с гравировкой, а также чехол для его ружья. Кстати, о сопутствующих рыболовно-охотничьих товарах, они продавались на ура. По итогам второго месяца предпринимательской деятельности, даже без учета не совсем легального алкоголя, чистый мой месячный доход составил более 30 тысяч кредитов, а с продажей алкоголя так все 50 плюс 1700 платил капитан. Вот вроде все хорошо, но точит душу пустота, не хватает дома, семьи, братишки, друзей. Кто-то скажет: братан, тебя душит сперматоксикоз, да ни хрена, ходили мы с партнерами в квартал свиданий, все было, как говорится, и стоя, и лежа, но все равно не хватает чего-то, домой хочу, нет, ну серьезно, чувствую я, что здесь мне не место. Решил устроить себе выходной, в принципе это и был выходной, а Изимут с корешами опять укатил на рыбалку, то ли охоту, старший механик укатил с ними, обсудив с Гогой Тори, решили на участок не идти. Согласен с тобой, Ильгиз, что-то мы перегибаем, товары изготовили с запасом, да если честно, не такой уж и огромный спрос на него, прямо сказать, специфический и недешевый у нас продукт. Я хотел в тачке свой поковыряться, железок нужных прикупил, может и новую партию браги замучу. Гога, ты со мной? С тобой. Ладно, пошли мы. Ладно, пошли вы, шутка. В этой парочке Тори точно играл главную скрипку, не специально, конечно, видимо, Гога в силу характера был ведомым. Так, а что делать мне, шляться по базе скучно, лазить в планшете, да то же самое, наиграюсь еще, может прогуляться до Ранбу, точно, прихвачу бутылочку ликера и к нему. Подходя к дому, я увидел девушку, стоявшую возле двери, симпатичная такая, в обтягивающем костюмчике непривычно черного цвета, кожаный такой костюмчик, конкретно подчеркивающий формы. Причем формы самые что ни на есть, попка, сиськи, блин, самый мой любимый размерчик. Привет, а я и не знал, что Ранбу у нас шалун.